Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и крестьяне, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Очередная встреча с Павлом Черноусовым в программе «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. И давайте, наверное, начнем с Брексита, а потом перейдем к событиям, которые происходят в нашей стране. С новостями народной политики, да? Да. Сегодня произошло очень крупное событие в истории Великобритании, новейшей истории этой страны, и в истории Европейского Союза, поскольку с 1973 года Великобритания была членом Европейского сообщества. Сначала это было сообщество, потом было трансформировано в союз. И сегодня премьер-министр, ее посланник, доставил сообщение, письмо, в столицу Европейского Союза, в Брюссель, президенту Евросовета Дональду Туску, который, кстати, является поляком, шестистраничное письмо, в котором сообщается, что Великобритания формально начинает переговоры по выходу из Европейского Союза. Поясним, что это значит. Если мы посмотрим на текст соглашений, которые были подписаны Европейским Союзом, вы увидите, что механизм выхода какого-либо члена Европейского Союза, он не прописан. Там есть такая строка, которая называется «Право члена выйти из Европейского Союза». Оно есть. Этим государство может воспользоваться, но после этого начинаются неизведанные территории, неизведанные воды. Но дается 2 года для того, чтобы оформить этот процесс. Поэтому сегодня начинаются переговоры по оформлению этого бракоразводного процесса между Великобританией и Европейским Союзом. Если спустя 2 года они не смогут оформить что-то, то Великобритания подорвет все политические силы с этим блоком без каких-либо достигнутых договоренностей. И, Сергей, если вот вы посмотрите на это письмо, а также на ту европейцев, этой бюрократии, вернее, нужно делать очень четкое различие, вы увидите, что, в общем-то, тональность, которая используется в их диалогах, она, знаете, подернута таким холодком, они не находятся в таких дружественных отношениях, как, например, Великобритания. В письме от Великобритании говорится, что, в общем-то, европейцам не следует слишком перегибать палку в переговорах, поскольку блок, по словам Терезы Мэй, премьер-министра, не в самом хорошем состоянии. Если будут выдвинуты какие-то неприемлемые условия, то это окажет влияние на сотрудничество в экономических областях, в областях безопасности, антитеррористической деятельности и так далее. А со стороны европейцев раздаются выкрики о том, что, дескать, Великобритании нужно заплатить 50 миллиардов долларов сначала, и после этого уже все начнется, все можно будет начать разговор на новом уровне. То есть дальше нас будет ждать очень интересное время, очень интересный период. Но я уверен, что все-таки позиция Дональда Трампа, который поддерживает Великобританию, я думаю, что это должно помочь Англии, ну не то что держать верх на переговорах, но по меньшей мере найти приемлемое решение. Поскольку, имея за плечах политическую поддержку Соединенных Штатов, я думаю, что им удастся выторговать более приемлемые для себя условия. Ну, собственно, можно понять отрицательное отношение к выходу Англии из Евросоюза, чиновников Евросоюза. Вы понимаете, такой кусок лакомый отваливается, бюджет сокращается, соответственно. Ведь в чем заключаются функции чиновников Евросоюза? Это пилить бабки, направлять их туда, сюда, ну, по своему усмотрению. А тут вот такой кусок отваливается. Как вы думаете? Сергей, посмотрите, да-да. Великобритания – это же дойная корова, это же такая дойная корова, которая лишится, ну, я не думаю, что ее настроение будет приподнято этой новостью. Да. Что вы говорили сейчас? Как вы думаете, на этом остановится развал, распад Евросоюза, или это только первый шаг, первая ласточка? Вы знаете, вопрос на самом деле очень сложный, поскольку европейцы — это не американцы. Европейцы — совершенно разнеженные товарищи, которые живут такой ла-ла-ленд, да, как был фильм пару недель назад. А они живут в каком-то своем мирке. Они, если вы думаете, что американская система образования пестрит коммунизмом, то вы должны посмотреть на европейские институты, университеты, которые только что делают, как промывают мозги коммунизм 24 часа в сутки. Хотя, с другой стороны, нельзя ни в коем случае недооценивать то негативное влияние, которое оказывает на общественное мнение массовая иммиграция со стороны африканских и прочих стран Ближнего Востока. Я думаю, что ни в коем случае нельзя исключать того факта, что Марин Ле Пен может выйти во второй тур и набрать большинство голосов. Поскольку если это случилось в Америке, то во Франции, которые республиканские традиции тоже достаточно сильны, хотя не совсем так. Я думаю, что город и французский народ, ну, по меньшей мере, предпримет такую жесткую попытку, знаете, оторваться от этого гнета Евросоюза. Может быть, вполне. Я ни в коем случае не исключаю. То есть вы допускаете, что Мари Ле Пен победит на президентских выборах во Франции? Сергей, если все букмекеры и политические предсказатели, и Кассандры, и прочие вражи давали Дональду Трампу шанс менее 1% на выборах, ага, почему мы должны не верить и не предполагать, что Ле Пен, у которой шанс на победу приближается к 50%, им не воспользуются? Если Брексит случился в Америке, нет никакой, ни в коем случае не следует сомневаться, что он не произойдет и во Франции. Ну и похоже, в случае, если... Правильно? Абсолютно. Но в случае, если Мари Ле Пен будет избрана президентом Франции, тогда можно предполагать, что Франция выйдет из Евросоюза. Я уверен, поскольку эта женщина достаточно жесткая, волевая. Я не думаю, что у нее есть какие-то симпатии идеологические к этому блоку. Она, может быть, ненавидит его той же ярости, которую ненавидит Найджел Фараж из Великобритании. Поэтому такое идеологическое неприятие блока, оно достаточно помогает. Вот если бы у президента Трампа было идеологическое неприятие к демократам, это бы тоже помогло. А пока он почему-то считают, что вот с ними можно договориться. А с коммунистами нельзя договариваться. Их нужно, знаете, как-то прижимать, их нужно давить, им нельзя давать спуску. Они не понимают этот язык. Вот, кстати сказать, вот эта интересная тема по поводу возможного сотрудничества с демократами. И вообще, если я правильно понял, давайте сначала поговорим о шпионских страстях. О том, кто же все-таки связан с Россией, что происходит, какие слушания, а будет ли отдан под суд Джан Подеста, менеджер избирательной кампании Хиллари Клинтон, поскольку он скрыл, так сказать, тот факт, что он является держателем там акций и на совете директоров был. Одним словом, такая дымовая завеса, демократы, посмотрите, ведь до сих пор все толдычит Раша, Раша, Раша, Раша, вот связи с Рашей, связи с Рашей. Хотя ежику понятно, что если кто-то из команды Трампа встречался с какими-то бизнесменами, а бизнесмены — это кто? Это либо бывшие, либо действующие сотрудники ФСБ, либо это в прошлом бандиты, как правило. Ну, в общем, как-то так. Во всяком случае, 80% или 70% из них. Да. То есть, и говорить о том, что если он встречался, значит, у них с ними тесные связи. А с другой стороны, если посмотреть на демократов, на политиков, то есть там 30 сенаторов или конгрессменов встречались с теми же русскими, с послами, и с кем угодно. Но почему-то вот об этом... Хотя давайте-ка вернемся к расследованию. Почему-то об этом все молчат. Почему это не становится предметом расследования? Да потому что это никого не интересует. Прессе... Мы же понимаем, на чьей стороне находится пресса и чего добиваются демократы, поднимая, муссируя, педалируя этот вопрос о связях между компанией Трампа и российскими официальными лицами. Я думаю, потому что демократы защищают мейнстримные партии, да, СМИ, потому что они находятся под такой плотной дымовой завесой, которую на них опускают те же самые СМИ. Им опасаться ничего нельзя. Если завтра станет известно, что Хиллари Клинтон является платным агентом Путина, то я вас уверяю, что Нью-Йорк Таймс Да, New York Times. Оно выйдет с новой газетой, в которой будет заявлено, что Хиллари Клинтон открывает новую веху сотрудничества между Россией и Америкой. То есть с этими людьми нельзя как-то договариваться. Ну, а какие новые факты есть? Или что интересно вот в этой теме слежки за Трампом, в частности? Вот то, что он написал в твите, что за ним следили, и как бы вокруг этого целая буря развернулась. Что-то какие-то новости? Сейчас спор, горячий спор, или, может быть, скандал, что председатель комитета по расследованию дела о российском вмешательстве, Нюнс, да, из Калифорнии, он якобы перед тем, как показать о своих данных, раскрыли, он якобы был в Белом доме и сказал об этом президенту, или предупредил об этом президента. И это якобы для демократов является таким поводом, чтобы заявить о необходимости его отставки. Абсолютно надуманный, ни о чем не говорящий факт. Но почему-то для демократов это важно. С другой стороны, посмотрите на новости, которые сейчас появляются в СМИ, в которых говорится о том, что даже те сотрудники Обамы, администрации Обамы, которые были вовлечены в подобные дела, они признают, что велась слежка. Послушайте, если об этом заявляют сами сотрудники, да, администрации Обамы, почему об этом не пишут на первых полосах газеты? Почему об этом никто не говорит? Ведь, извините меня, подобные новости, они должны быть на первом плане, не правда ли, Сергей? Согласен. Но... Поэтому здесь абсолютно, вы знаете, театр абсурда, который никогда не может закончиться. И мы сейчас говорим о ком-то, о каком-то официальном лице, как, о, господи, фамилию я забыл, которая выступала на MSNBC и практически подтвердила, да, что она принимала участие в сборе информации против Трампа, и как бы и ничего, и либералов это не смущает, они отворачиваются, они как бы делают вид, что ничего не произошло. Сейчас я найду точно, а кто же это был, кто же это был? Сергей, я вам так скажу, если администрация Обамы заявит завтра, вернее, если она заявит сегодня, то завтра будет дождь в Вашингтоне, а я поеду в Вашингтон, я ставлю зонтик дома, поскольку я не верю ни одному слову, что они говорят абсолютно. Я думаю, что и республиканцы не верят СМИ и всему этому прочему коммунистическому агитпропу, который только и занимается, что болванивает население. Эвелин Фаркас. Она была советником Клинтон в избирательной кампании, а до этого работала помощником министра обороны в администрации Обамы. Так вот, она выступала на MSNBC и практически подтвердила, что они собирали информацию на Трампа, что вот потом, чтобы ее не... Ну, в общем, шпионили за Трампом, Обама шпионил, по сути дела, за своим политическим оппонентом. Ну, то есть это Watergate, самое это настоящее. Это даже хуже. И почему нет разговоров о том, что нужно расследовать, что нужно создавать новый комитет, что нужно, собственно, заниматься этим делом, правильно? Похоже, тут должно быть уголовное расследование, поскольку это уголовное преступление. Давайте попробуем. Нэнси Пелоси, давайте. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Здравствуйте, Сережа. Здравствуйте. Павел. Здравствуйте. Долго я ждал в пятницу, чтобы задать вам этот вопрос. Вопрос такой. Слушаешь демократов, все дудят в одну и ту же дудку, все смотрят в одну и ту же сторону, и все, как говорится, окружены степенью взаимопомощи. Смотришь на республиканцев, и видишь интересную картину. С одной стороны, демократы требуют убрать Нюнеса, с другой стороны, Маккейн требует убрать Нюнеса, потому что доверия ему нет. Смотришь на демократов, и которые утверждают, что все, что сказал Трамп по отношению к слежке и так далее, все это ерунда. Смотришь на Рэнд Пола, смотришь на, как его, Линдзи Грэм, опять же тот же Маккейн, которые говорят, ну, может быть, слежка и была, но не настолько, насколько об этом говорит Трамп. То есть, вопрос к вам, ребят, что можно ожидать от партии, которая сама себе не может и не хочет помочь? Хороший вопрос. Это вот отдельная вопрос. Тема для разговора. Что происходит в Конгрессе? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Давайте перед тем, как начнем говорить о республиканской партии, напомним о демократической партии. Что в этой партии царит абсолютно такая коммунистическая дисциплина, железная. Она, демократическая партия озабочена лишь одной задачей – это победить на выборах и протолкнуть свою легислативную агенду, то есть законодательные планы. Республиканцы же заняты чем угодно. Джон Маккейн и Линдси Грэм почему-то кричат о необходимости увеличения военного бюджета. Как только Трамп предлагает увеличить военный бюджет, они кричат, что это ужасная ошибка, этого нельзя допустить, поскольку подобное решение нарушит кучу каких-то других планов. То есть абсолютно шизофрения. Ротовать за увеличение бюджета и, с другой стороны, обвинять президента в том, что он якобы нерешителен в этом отношении. Если вы посмотрите на Пола Райана, человек, который должен был с первого дня администрации президента проталкивать планы Дональда Трампа, он занимается либо саботажем, либо он неэффективный, либо он откровенно занимается продвижением своих собственных позиций. Да? Потом, посмотрите на то, что делает Митч МакКоннелл, человек, который поставлен во главе усилий республиканцев отменить Обамакэр. Он, в общем-то, заменяет этот документ чем угодно, кроме как отмен. Он заменяет его какой-то Obamacare Light, он заменяет его какой-то еще бюрократической штукой, которая является еще одним паразитом на теле Америки. То есть эти люди, если бы они были демократы, мы бы о них уже давно не слышали. Они были бы заперты в своих офисах, как Энтони Вайнер, да, или Виннер в Нью-Йорке. Либо они были бы заперты где-то далеко в Калифорнии, чтобы никому не мешали. А республиканские товарищи, которые, в общем-то, провалили все свои планы, которые, так сказать, обесчестили президента, если так можно выразиться, поскольку провалили его задания, которые откровенно саботируют республиканскую партию, они продолжают работать, как ни в чем не бывало. Сергей, если этих людей не поменять в 2018 году, да, если не выдвинуть новых республиканцев, новую кровь, которая, в общем-то, должна заменить этих людей, то я боюсь, что президент не сможет достичь успехов в законодательной сфере, поскольку в его прерогативе не лежит принять конов, это лежит на плечах республиканцев. А если эти же самые республиканцы не могут ничего делать, кроме как обвинять президента друг друга и демократов, которые не у власти, ну, я боюсь, что здесь нужно вести совсем другой разговор. Я боюсь, что в 2018 году республиканцев заменят на демократов. Вот чего я боюсь. А что касается Райана, ведь действительно как-то неожиданно вдруг закон, который там готовился, который уже обсуждали в течение 7 лет, вдруг он не прошел. Но Сергей, тут... они пытались сколько? Более 50 раз отправляли Обаме, да, его президенту, вот закон о подписании об отмене. Ну почему они не могут открыть папку, которая содержит, например, 25-ю попытку его отменить, отправить его на подписание президента Трампа? Все, никаких проблем нет. Причем один из вариантов этого закона по отмене Обамакэр был проголосован не только в Нижней, но и в Верхней Палате. Да, да. И Обама наложил вето на этот закон. То есть закон прошел обе палаты. Почему бы этот закон не отдать на подпись президенту? А я вам скажу почему. Потому что республиканцы, которым нужно избираться через 2 года, они говорят, что, вы знаете, было бы хорошо отменить этот закон, но у нас выборы. И вдруг... так случится, что отмена Обамакэра ударит по нашим избирателям, и мы пролетим. Поэтому давайте подождем до 2018 года, а потом уже мы отменим. А с другой стороны, закон, который предложил Райан, пользуется популярностью у 17% избирателей. Сергей, я вам даже больше скажу. Когда наступит 2018 год, те же самые товарищи скажут, что президента переизбираться через 2 года. Да? Поэтому ни в коем случае не можем отменить закон Обамакэра. Нужно подождать еще 2 года, и тогда точно. Президента будет второй срок, и уж мы точно размахнись рука, разведись плечо, все будет как правильно. А потом через два года они скажут, а, нам избираться в 2022 году. Такая карусель, кажется, про белого бычка, которая никогда не закончится. Рассуждая о мотивах того или иного политика, в частности Райана, я не знаю, видели ли вы эту информацию или нет, где-то я столкнулся с информацией, что его супруга заработала не 1 миллион, лоббируя интересы страховых компаний в Вашингтоне. И если это жена Райана. И если это, если это правда, то тогда становится понятным, почему этот закон носит вот такой характер, почему штрафы, которые платили раньше люди, не приобретающие страховку, шли в казну, а по проекту Райана, почему эти штрафы теперь будут взиматься в пользу страховых компаний. То есть, если это правда, тогда все становится на свои места. Давайте примем еще звонок. Пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела у вас спросить. Ваше мнение, вот Джаред Кушнер должен давать показания в комиссии, как это может отразиться на дальнейшей политике? Понятно. Я только скажу, что он добровольно дал согласие, то есть он сам выступил чуть ли не с инициативой ответить на вопросы законодателей, если у них, потому что мелькает, ведь в прессе мелькает, то этот встречался с каким-то русским, то этот встречался с русским. И он сказал, я готов ответить на любой вопрос законодателей, связанный вот с моими встречами. Вообще удивительно, какая все-таки безумная картина рисуется вокруг избирательной кампании президента Трампа. Можете ли вы себе... Я уже приводил пример. Когда в 2008 году шла избирательная кампания президента Обамы, и даже когда в этом году шла, в прошлом году шла избирательная кампания Клинтон, они встречались там с Хамасом, они встречались с иранскими представителями. С саудитами. С кем угодно. И ни у кого это не вызывает вопросов. А если кто-то из команды Трампа встречался с русскими, может, есть какие-то геополитические планы, я не знаю, может быть, они обязаны, это их работа, они должны встречаться. Нет, это вызывает вопросы, но понятно, что подняли вокруг этого, раскрутили такую шумиху, что теперь каждое прикосновение к слову «русский», не зря же этот Спайсер сказал, если Трамп заправит свой салат русским дрессингом, его тут же медиа обвинит в связях с Россией. То есть это уже становится абсурдным настолько, что дальше некуда. Сергей, когда Хиллари Клинтон, компания Хиллари Клинтон избирательная была финансировалась в Саудовской Аравии, когда фонд Клинтонов финансировался в Саудовской Аравии, почему-то никто не кричал и не, знаете, падал, бежав вперед и уличая Хиллари Клинтон в том, что она является каким-то какой-то куклой саудитов. Этого не было. Ну, кстати, к слову сказать, и русский фонд Клинтонов не один десяток миллионов перечислил. А кто Росатому продал? Совершенно верно. Это не вызывает вопроса. Ну, понятно, что все это надумано, придумано, а пропаганда работает, и все, и народ на это клюет. Давайте примем еще звонок. Да. Пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вот вы обсуждали этот закон новый, но дело в том, что этот закон обсуждают и на нашей левой Аль-Джазире. Так называемая антинародная волна. Но дело в том, что вот их слушаешь, и вот приходишь к такому выводу, что если человек левый, так он уже получается априори непорядочный, нечестный манипулятор. Вот они сравнивают, допустим, у Обамы взималось всего 3% от налогов, которые вы платите, а по новому закону Райана будут взиматься 30%. Но они в одном месте как-то уже прокололись, непрофессиональные манипуляторы, поэтому сразу все вылазит. Оказывается, 30% это не от всех налогов, а повысится цена страховки на 30%. То есть не от всех налогов, которые вы платите за весь год, а 30% от цены, которую вы будете платить за страховку. И в конце, вот сравните, 30 и 3, вот что меньше? Это ни в какие ворота не влазит. Ну не все же. А тот указ, который подписал Трамп, слава богу, чтобы дать возможность развиваться угольной промышленности. Оказывается, Германия, которая ратует за чистоту environment, развивать угольную промышленность нормально, а здесь это преступление. И вот он говорит, вот подписал президент, вот этот указ ударит именно по республиканцам. Интересно, чем же это он ударит? Тем, что появятся рабочие места дополнительные? Конечно, или чем тем, что рабочие места появятся, тем, что электроэнергия снова станет дешевле. Конечно, да, этим да. ударит. Вот так ударит по республиканцам, прямо аж пыль пойдет. Спасибо большое. Спасибо. Да-да-да. Причем, когда та же самая угольная промышленность поддерживается в странах Европы, в Скандинавии, в России, в Канаде и вопрочь, это нормально. Когда это делается в Америке, то тут же демократы вскрикивают, что, дескать, это разрушит планету. О чем мы говорим? В Китае каждый день открывается по одной угольной шахте. Каждый божий день. Да. А у нас мы все знаем, как китайские просто, фабрики работают. Просто, нам об этом хорошо известно. Ну, мы же человек, который, так сказать, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что зеленые так называемые технологии, есть люди такие, как Гор, такие, как, ну, в общем, из этой бригады, которые инвестировали... Профессиональные защитники природы. Да, которые инвестировали туда деньги, зарабатывают миллионы и миллионы долларов, причем эти деньги перекачиваются из кармана налогоплательщиков в карманы вот этих самых зеленых, так называемых инвесторов. Вот и все, все очень просто. Или вы помните, я всегда в качестве примера привожу, когда Клинтон сначала давал разрешение на строительство нефтепровода, а потом, вернее, да, во время администрации Обамы Клинтон была госсекретарем, она давала разрешение, потом запрещала, а потом выясняется, что, а кому это выгодно, начинаешь отслеживать, выясняется, что железная дорога, по которой нефть из Канады перевозится в Соединенные Штаты Америки, принадлежит Уоррену Баффету, который тут же подпевал и Обаме, и Клинтон во время избирательной кампании. А народ наивный полагает, что действительно так, вот, да, да, боремся за зеленую энергетику. И, да нет, мы просто... Мы напомним радиослушателям, что Уоррен Баффет — это тот же святой человек, который все время говорит, что он платит налогов меньше, чем его секретарша. При этом тратит миллионы долларов на то, чтобы уйти от оплаты этих же самых налогов. Ну, то есть типичный левый либерал-демократ. Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Возвращаемся в программу с Павлом Черноусовым. Телефон в студии 847-400-5200. И давайте попробуем принять звонок. Давай. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Скажите, пожалуйста, чем может кончиться это противостояние городов, которые отказываются, так сказать, следовать закону об иммигрантах, между этими городами и Трампом? Очень просто. Оно закончится тем же, чем закончились попытки Алабамы и прочих северных штатов оставить сегрегацию учеников в университетах, в школах, когда это было в 60-х годах. Это закончилось тем же, чем закончилось тогда, когда федеральные маршалы и национальная гвардия, в общем-то, восстановила верховенство закона, когда десегрегация уже была законодательно одобрена. Я думаю, что если Джефф Сэшенс, когда он упрочит свою власть над департаментом юстиции, я думаю, что национальная гвардия и маршалы будут арестовывать тех чиновников, которые так открыто, да, игнорируют федеральный закон. Арестуют сначала какого-нибудь лейтенанта-генерала, лейтенант-губернатора, вернее, Калифорнии, да, потом до Иллинойса дойдет, потом, например, дойдет до какого-нибудь Массачусетса, Бостона, да, прочие города и штаты. И я вас уверяю, что после того, как десяток таких повстанцев, да, демократических, откажутся за решеткой, то после этого все остальные мигом будут исполнять федеральный закон. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Сереж, а вот просто ради интереса, как вы считаете, не совершает ли Трамп ошибку тем, что он слишком яро пытается восстановить вот этот закон против Sanctuary City и так далее? Я немножко проследил за тем, что такое вообще Sanctuary City и что они должны были делать. Ведь ситуация с Sanctuary City абсолютно не имела никакого отношения к иммигрантам, которые были нелегалом, которые имели криминальный рекорд. Изначально Sanctuary City это были городки, которые укрывали у себя нелегальных иммигрантов, которые боялись депортации, им давали. То есть вообще это начиналось с церквей, потом это перешло на маленькие городки, потом на большие и так далее. Теперь что получается? Ведь смотрите, когда берут интервью у любого самого левого демократа и спрашивают, а неужели вы против того, чтобы высылать из страны людей с криминальным прошлым? Ни один человек не сказал, что они против. Они наоборот, они все за. Но что происходит фактически, то есть Трамп, может быть, не сам Трамп, но ICE и Department of Justice, мне кажется, они слишком жестко начали отлавливать просто нелегал. Если бы они начали отлавливать людей просто с криминальным прошлым и издали бы такой клич, вот человек одно из двух, либо у него уже есть криминальное прошлое, либо по истечении срока отбывания наказания, если бы его автоматом депортировали туда, откуда он приехал, я не думаю, чтобы было такое противостояние вот этих Sanctuary City. Вот как вы считаете? Я считаю, что не совсем так, потому что вот то, что вы говорили о законной стороне дела, а фактически происходило все совсем наоборот. Вы, наверное, помните, что в последние месяцы правления Обамы тысячами, десятками тысяч людей, которые были уже обвинены судом, вышли на свободу, они не были депортированы. И, кстати, таких примеров очень много, когда человек там после нескольких депортаций, после совершения ряда преступлений, почему тогда республиканцы настаивали на Кейт Ло, помните, в Калифорнии застрелил нелегал? Да. Демократы заблокировали этот закон. Речь шла о том, чтобы человек, который депортирован, который прошел процедуру, который был депортирован по решению суда, если он еще раз незаконно пересекает границу, то ему определяется минимальный срок, что это сразу становится фелони, криминальным нарушением. Да. Поэтому и таких примеров много, когда те или иные уже несколько раз депортированы, уже несколько раз задержаны за те или иные преступления, некоторые отсидевшие по-прежнему остаются на нашей территории. Это что? Да, но их же, вот смотрите, вот в том-то и дело, Сереж, вы проследите за этим. То есть тех, которых депортируют и которые возвращаются обратно, это же проблема не Sanctuary City, это проблема того же ICE и пограничного контроля. Что они пропускают. Все понятно. Но вы помните, что и они-то пропускали. Вы слушали, наверное, интервью не с одним уже пограничником, который говорил, что мы не в состоянии что-либо делать. Команда сверху была вот этого не делать, этого не делать, этого не делать. То есть сейчас ситуация меняется, поэтому там на 40 или на 60% поток нелегальной миграции сюда сократился. А ведь то, что было во время предыдущей администрации, мало того, что они связывали руки пограничникам, не давали им возможность выполнять свою работу, так вы помните, они собирали по свалкам там в Латинской Америке бездомных, сирых и убогих и везли сюда. Согласен, но вы понимаете, тут получается как? У этого есть две проблемы. Пути отдельно, котлеты отдельно. То есть, что нужно было закрыть границу и не пускать там нелегалов, сократить поток наркотиков, нелегалов и так далее, это одно. То, что нужно отлавливать и издать закон по тому, чтобы отлавливать... На самом деле администрация и акцентирует свое внимание на том, что речь идет прежде всего, и Трамп об этом неоднократно говорил, и если есть какие-то анекдотические случаи, когда человек, у которого, может быть, нет криминального рекорда, который попал в руки ICE, такие случаи наверняка есть, будут, и никуда от этого не денешься. Но в первую очередь администрация нацеливает свои усилия как раз на тех нелегальных иммигрантов, которые нарушали закон, помимо того, что они нелегально перешли границу. Так вот, тогда получается так. Если вы хотите отлавливать и не пускать, значит, в первую очередь нужно закрыть границу, а не отлавливать, настраивать против себя каких-то там, допустим, граждан каких-то государств. По-любому, послушайте, вы по-любому настроите против себя людей, даже если вы не будете никого отлавливать, если вы будете предпринимать усилия для того, чтобы перекрыть границу. Уже одно это вызывает, потому что на этом построена политика. Еще раз говорю, мы к этому возвращались не раз. Ведь не от того, что душа болит у, там, скажем, активистки какой-то нашей, русскоговорящей, из числа адвокатов, что она душой болеет там, за мусульман сильно или там за из Латинской Америки выходцев. Нет, это партийная линия такая. Она идет, начиная там с 60-х годов, потому что есть для них необходимость заменить избирателей. Это все избирательная база демократов. То есть речь-то не идет о реальном каком-то там сострадании. Отнюдь нет. Ну, то есть, конечно, люди, которые действительно искренне сострадают, но это политика на то, чтобы заменить избирателя. Ведь вот о чем идет речь. Поэтому, чтобы не предприняла администрация или отлавливать уголовников, или просто укрепить границы, это противоречит целям и задачам демократической партии. Она все равно будет раздувать из этого скандалы, будет вызывать, так сказать, слезу особо жалостливых. Вот о чем Сергей, идет даже речь. Надо больше сказать. Если завтра президент Трамп объявит об амнистии всех латиноамериканцев, нелегальных и так далее, те же самые латиноамериканцы послезавтра будут называть его фашистом, Гитлером и всем остальным, и демократы будут использовать ровно такие же слова. Просто потому, что это демократы, и все эти нелегалы, они придерживаются той же политической программы, что и Нэнси Пелоси. Поэтому не имеет значения, как вы пытаетесь их умаслить, как вы пытаетесь им создать какие-то условия. Они все равно не будут голосовать за республиканцев, они будут видеть в каждом республиканце такого мини-Гитлера. Вот и все. И скажите... Но вы заметили, ребята, что последнее время вот именно нелегалов, которые совершают преступления, мы очень редко слышим о гражданах Мексики. В основном это все жители Центральной Америки. Это Гондурас. Это Эль-Салвадор. Послушайте, одна из самых кровавых банд, МС-13, это как раз, по-моему, оттуда банда, выходцы оттуда. Самая кровавая банда. Я как раз занимался вот вопросом этих банд. Ну, это был мой такой проект. Так вот, банда МС-13, она действительно организовалась в середине... В начале-середине 80-х годов, когда там происходили в Эль-Салвадор гражданские войны, ну и так далее. И называется она MS-13, именно потому, что ее расшифровка это Мара Сатруча 13, где 13 это количество, это цифровое число буквы М. Так вот, MS-13, Мара Сатруча 13. Это действительно кровавая банда. Но вопрос стоит в том, почему мы сейчас слышим о тех преступлениях, которые происходят от вот этих центральных американцев. Потому что у них, оказывается, это считается как internship. То есть они создают, они становятся, их принимают в банду там, но они должны приехать сюда, они должны здесь совершить преступление, отсидеть, получить опыт американских организаций вот этих вот банд, и потом, когда их отправляют туда, для них это не депортация, для них это как бы повышение. Вот почему у нас сегодня такое засилие вот этих выходцев из Центральной Америки, и такие же две банды, одни называются Нортеньос, другие называются Сиреньос. Это банды, которые с юга и с севера. Хорошо, но почему бы тогда не ввести смертную казнь для членов таких банд, казалось бы? Сразу можно решить несколько вопросов. Так вот в том-то и дело, вопрос состоит, знаете, в чем? То есть чем больше я это дело рассматривал, у меня вообще создается такое впечатление, потому что вот эта банда MS-13, их использует даже мексиканская мафия как бойцов, которые продвигают наркотики, ну, в общем, всю эту грязь. Так. То есть теперь вопрос в чем? Если мексиканская мафия их использует и специально их засылает через свою границу без остановки, ведь у них там нет абсолютно никаких препятствий. Они переходят южную границу Мексики, потом они переходят северную границу Мексики, и потом они вливаются в Штаты. Так вот вопрос теперь в чем? Не завязаны ли наркокартели мексиканских в том, что такое противостояние, закрытие границ, закрытие, прекращение вот этого поступления нелегалов и так далее. Вот в чем самый интересный вопрос. Абсолютно. Спасибо. Спасибо большое. В этом есть абсолютно рациональное зерно, потому что люди, которые выступают за... Ну, одни кто-то зарабатывает на этом деньги путем юридических услуг, а значительная часть зарабатывает грязные наркоденьги, поэтому есть много групп интересов, которые есть группы интересов, которые заинтересованы в рабской рабочей силе. Это те большие корпорации, которым дешевая рабочая сила. Ну, то есть рабы были в свое время, которые были относительно дешевой рабочей силой. А сейчас корпорации имеют нелегальных иммигрантов в качестве рабов, используя их дешевую рабочую силу. С другой стороны, есть, наверное, политики, которые финансируются наркокартелями, которые отстаивают их интересы, в том числе и открытые границы. Тут сплелись многие интересы. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Давай. Добрый день. Да. Ну, это ясно, что границу надо закрывать капитально. В любой нормальной стране граница перекрывается, никаких вопросов. И жестко контролируется. А те, которые выезжают с арабских стран, с Африки, с других, которые выезжают легально, а потом тут остаются нелегально, как этих они будут контролировать? Спасибо за ваш звонок. И... Говоря о границах, говоря о строительстве стены безопасности или пограничной стены, как вы думаете, законодатели в Конгрессе не пойдут ли на попятную? Вы знаете, я думаю, что, опять же, зависит от того, какое на них будет оказываться давление, да? Если вдруг республиканские избиратели будут звонить им в офис, да, и требовать того, чтобы они выполняли свои же собственные предвыборные обещания, на них будет оказываться колоссальное давление со стороны консервативных групп, консервативных новостных изданий и все прочее, я думаю, тогда они будут обязаны поддержать. Если же на них не будет оказываться давление, то тогда они будут саботировать, это слишком громкое слово, они будут откладывать, прикрываться каким-то, как они всегда говорят, гуманистическими ценностями, или, может быть, когда они поймут, что, в общем-то, это не работает, такая пустышка в этом отношении, поскольку какие гуманистические ценности могут применяться к преступникам, которые нелегально, знаете, проникают на территорию Соединенных Штатов. Они будут говорить о том, что нам нужно снизить дефицит бюджета и долг. И вы знаете, эта стена, она будет требовать сколько там миллиардов долларов, мы не можем себе позволить. Вот давайте лучше отправим это на здравоохранение. Ну, абсолютно то же самое старая история, которую нам всегда говорят. Поэтому нужно давить, нужно идти до конца и требовать того, чтобы они выполняли все, что от них требуется на самом деле. Ну вот мы же помним, что начиная с 2010 года республиканцы избирались под лозунгом отмены Обама-Кер. То есть это был первый пункт в их программе, любой избирательной кампании, любого республиканца отменить Обама-Кер. Неважно где, от Калифорнии до Небраски, от Нью-Йорка до Невады. Обамкэр первый план отменим. Ну, собственно, мы видим, да, что происходит. Совершенно верно. И начиная... Может быть, даже следует предположить, что они не хотят отменить Обамкэр, поскольку это социальная программа, которую они, в общем-то, которой они дорожат. Ведь есть такое соображение, правда? Абсолютно. Да-да. От них зависит избиратели, это социалистическая такая кормушка, социальная программа. В общем-то, отменять это хорошо звучит на бумаге, это хорошо звучит, знаете, в предвыборной кампании. Когда дело дойдет до практики, они говорят, что смотрите, товарищи, если мы сейчас это отменим, то будет означать, что наши избиратели потеряют торговое покрытие, которое субсидируется, да, налогоплательщикам. То есть эти люди нас потом не изберут. Все-таки давайте лучше оставим все как есть. Ну, давайте. Ну, тогда не надо называться республиканцами, нужно идти записываться, знаете, в эту стройные ряды пехоты Чака Шумера и Нэнси Пелоси и заниматься продвижением амнистии, как они всегда это делают. Я боюсь, что именно так все будет обстоять в будущем. По-моему, они никогда не подойдут к тому, чтобы отменить Обамакер, поскольку сейчас разговор идет о том, чтобы выработать некие поправки к существующему закону совместно между республиканцами и демократами. А основной мотив, который, так сказать, основной пункт этого закона — это расширение программы Medicaid. Это там миллионы человек, которые получили Medicaid за счет федерального правительства. Medicaid всегда был штатной программой. Каждый штат имел свою программу, свои деньги для этого. А Обамакер предусмотрел расширение Medicaid, то есть Medicaid за счет федерального правительства, расширенный. И миллионы людей, которые в случае отмены этого закона лишатся федеральных денег, и штаты вынуждены будут тогда разбираться сами, а большинство штатов находится в плачевном состоянии финансовом, поскольку, ну, такие программы для беженцев, для нелегалов и прочее-прочее, которые съедают колоссальное количество денег, потом безумные программы, безумные пенсии, безумные пенсионные правила, которые существуют, когда государственные чиновники там в 50 лет уходят на пенсию, получают там 90% от своих заработков в виде пенсии. И все, у всех кризис на самом деле серьезный финансовый. А еще если штату дать возможность самому решать свои проблемы с медикейтом, я не знаю, что тогда будет. Поэтому, скорее всего, ничего не произойдет. Скорее всего, мы катимся потихонечку вниз. Вы знаете, мне кажется, что может быть такой вариант, что они, предположим, отменят Обамакэра, но заменят его расширением Medicaid Medicare. То есть это будет близко к чему-то такому канадскому, но без прямых на это намеков. А они заменят это, опять же, финансированием за счет государства, но... Возможно. Но тогда мы должны забыть о том, что провели реформу налогообложения, потому что на сегодняшний день тратится порядка триллиона долларов на две эти программы, ну, чуть меньше триллиона долларов, на две эти программы Medicaid и Medicare. А если эту программу расширить еще, потому что сейчас не все штаты воспользовались расширенным Medicaid'ом, там какое-то количество штатов отказались от этого, а если это распространится на всех, то можно предположить, что стоимость этих двух программ обойдется, ну, в полтора триллиона долларов в год. А это значит, что где взять деньги? Отменить Обамакэр и потратить эти деньги на Medicaid. Это, получается, будут поменяем шило на мыло? Так абсолютно. Так Обамакэр предусматривает расширение этой программы Medicaid за счет федерального правительства. Потому что, еще раз говорю, Medicaid всегда была программой штата. Каждый штат имел свою программу Medicaid. А вот с принятием Обамакэр расширили программу Medicaid за счет федеральных денег. То есть то на то и выходит. Еще раз говорю, расширим программу Medicaid. На самом деле обладатели... Ох, мы переговорили. Все, тогда в пятницу встретимся. Да. Спасибо.